Глава 63. Я взобрался на крыльцо дома, стоявшего напротив моего собственного, чтобы получше разглядеть Адет. В этот миг в толпу врезался детина, в роду которого явно были не только люди, и громко поинтересовался, из-за чего сыр-бор. Все было загомонили разом, но притихли, когда он заявил, что хочет сперва послушать гномов. Что-то в его наружности наводило на мысль о тайной полиции. С подручными Шустера предпочитали не связываться. К тому времени, когда я сориентировался и двинулся дальше, детина уже разрешил гномам продолжить экзекуцию. Остальные молча наблюдали за торжеством справедливости. Какой-то умудренный жизнью сосед осведомился. «Гаррет, ты что, записался в пираты?» «Точно, Арк. Стаксель на Брамсель. Отдать швартовы!» Прежде чем он успел спросить что-нибудь еще, я юркнул в толпу. Теперь мой рост позволял мне не спускать с Адет глаз. Она стояла неподвижно, окруженная этаким ореолом покоя. Никто ее не видел и не пытался приблизиться. Наоборот, смертные обходили невидимую богиню стороной. Я старался не привлекать внимания. Перепрыгивал через ступеньки лестниц, переваливал через одно крыльцо за другим, шагал по циновкам и одеялам нищих и бездомных, протискивался между самодельными столиками уличных торговцев. И это на окраине. Макунада проходит в основном по жилым кварталам. Что же творится в центре? Внезапно в тенях что-то шевельнулось. Меня словно ужалили в левую щеку. Женщина, которая шла навстречу, взвизгнула. Я притронулся к щеке. На пальцах осталась кровь. Из теней выступила Магадар. Улыбнулась, показала мне острый, как бритва, ноготь. «Залог любви», — пробормотал я, доставая из кармана помятый носовой платок. «Будет здорово, если на щеке останется шрам. Скажу, что это от сабельного удара. Буду рассказывать, как сражался на дуэли, защищая честь принцессы-девственницы. Никто не поверит, вот в чем беда. Среди моих знакомых, отродясь, не было девственниц». «Я ничего не вижу», — прохрипел попугай. «Отзовись, Гаррет!» «На меня напала Магадар, слышишь?» «Нет!» Попугай снялся с моего плеча и отлетел подальше, пока Магадар не сообразила, что он не просто живое украшение. В следующую секунду дверь моего дома распахнулась, из нее выскочили торнадо и плоскомордый. На мгновение замерли, видимо, получая последние указания от покойника. За ними показался Дин. Кавалерия стояла наготове, но помочь ничем не могла. Магадар засмеялась, не злорадно, ей было весело. Я продолжил путь. Адет, от которой меня отделяло несколько шагов, судя по всему, была в трансе. Может, накурилась травки? Кстати, в комнате покойника до сих пор торчит любитель самокруток. Главная достопримечательность нашего маленького музея. Я ощутил нечто. Его высокомудрие пытался пробиться в мое сознание, но ему помешали. Мэгги вновь засмеялась. Я взял Адет за руку. Девушка не пошевелилась. Тогда я обнял ее за талию. Неужели меня снова провели? Прохожие старались не смотреть на придурка, вальсировавшего по улице в гордом одиночестве. «Этот дядя — клоун, мамочка!» Адет вздрогнула. «Тихо, лапушка!» — взмолился я. «Я просто хочу отвезти тебя домой!» Зеваки разинули рты. «Мамочка, разве клоуны говорят?» «Интересно, если плеснуть на невидимую богиню краски, она станет видимой?» Адет помалкивала, но вырваться не пыталась. Люди качали головами, замечая нечто краем глаза. В них проснулось присущее всем танферцам шестое чувство. Толпа передо мной расступилась. Магадра засмеялась опять. Она явно получала от происходящего удовольствие. «Пойдем с нами, дорогуша. Ты тоже приглашена?» «Мамочка, с кем дядя разговаривает?» Мамочка не имела ни малейшего желания это узнать. Мамочке хотелось как можно скорее оказаться в толпе. Неужели она не понимает, что там сейчас ничуть не менее опасно, чем рядом со мной? «Да, ну и чертовщина, доложу я вам, творится в Танфере». «Замечательно. Давно хотела побывать у тебя дома», — ответила Магадар. Ее согласие меня удивило и напугало. Что она задумала? Во что я снова вляпался? Она взяла меня под свободную руку. По-моему, кое-кто из зевак заметил призрачное мерцание, исходившее от Магадр. Пространство передо мной чудесным образом очистилось. Миссис Карденлас взирала на происходящее со своего крыльца. Торнадо с Плоскомордым посторонились. Мне показалось, что Дин с трудом удержался от того, чтобы не захлопнуть дверь у меня перед носом. Спасибо совушкам, которые слетели откуда-то сверху и превратились в полуголых девиц. Дин так и замер с выпученными глазами. Магадр оскалила зубы. Торнадо с Плоскомордым кинулись бежать в разные стороны. Любопытно, куда подевался их диковинный приятель?